Это уже хорошо, когда ощущаются несветлые воздействия, идущие от определенных лиц. По крайней мере, знаете, от кого надо защититься. Это во-первых. А во-вторых, можно порадоваться, что чуткость возрастает, а что касается самих воздействий, тоже надо понять, что и вознесут, и унизят, и к тому быть надо готовым. Обычные люди живут, подчиняясь непостоянству своих настроений, то есть астралу. Не уподобимся им, стараясь всегда быть ровными и благожелательными по отношению к людям и не обращая излишнего внимания на пируэты этой неуемной оболочки. Сильнее всегда тот, кто владеет собою, и то, что нельзя сказать словами, можно передать мыслью и устыдить уязвителей. Мысленное собеседование иногда необходимо, чтобы обуздать разнузданность чужого астрала. Если вас могут колоть своими настроениями, недоброжелательством и мыслями, то и вы можете защищаться. Остановить распространение вреда всегда полезно. Многие полагают, что имеют право распространять пространственный вред невозбранно. Полезно порою психически одернуть и твердо сказать «довольно, прекратите беззаконие». Много зла скрывается под черепными коробками людей. Когда-то ему должен быть положен предел. Твердое, молчаливое воздействие не окажется безрезультатным. Подходов к чужой психике много. И если один оказался неуспешным, значит, можно найти другой, более близкий и доходчивый.